Глава шестая. Похоже, чуть ли не каждый второй на этом балу в курсе, что моего отца собираются убить. Все, кроме него самого. Хороших же вассалов собрал глава семьи Владыкиных. Правда, не стоит спешить с выводами. Наверняка все куда проще, чем кажется на первый взгляд. Вероятно, тот ублюдок, который продал местоположение наших войск туркам и собирается убить моего отца, убрать самую опасную фигуру на шахматной доске. Задача посерьезнее, чем передать врагу информацию о военных силах. За это неизвестному графу должны заплатить еще больше. Главное, чтобы не оказалось, что Елизавета Платицына передала мне эту записку с целью запутать меня и мою семью еще сильнее. Все может быть не тем, чем кажется. Ох, как же я не люблю эти дворянские интриги. Сейчас бы выйти во двор, да поднять весь третий императорский полк, которым я приказал временно закопаться. Шугнуть бы разок этих бесчестных высокопоставленных господ, чтобы больше ни у одного из них не возникала даже мимолетная мысль предать нашу семью. Но ничего, если потребуется, я могу это организовать, но только в крайнем случае. Для начала попробуем решить вопрос тайно. Лучше не поднимать паники. Хоть граф Виноградов и хотел, чтобы я сообщил отцу об угрозе, но я все же поступлю иначе. Если отец прямо сейчас узнает, что кто-то готовит на него нападение, он очень быстро свернет весь бал, и все преступники скроются. Разбегутся, как тараканы. А нам этого допускать нельзя. Лучше разыграть партию так, чтобы злоумышленники выдали себя сами. «Псс, Валерка!» Я жестом подозвал к себе младшего брата. «Иди сюда, дело для тебя есть». Валера с подозрением, осматриваясь по сторонам, подошел ко мне. «Что ты тут вынюхиваешь весь вечер?» — спросил он. «Кто-то из дворян не понравился». «А тебе хочешь сказать по душе их компании?» — усмехнулся я. «Не особо», — хмыкнул Валера. «Жаль, что никого из них не заказали». Я уже придумал столько потенциальных способов убить нескольких гостей. Обожди с этим, — перебил я брата. Пока еще неизвестно, как обернется этот вечер. Вполне может случиться так, что тебе все же придется воспользоваться своими навыками. Значит, тебе все-таки кто-то очень сильно не понравился, — улыбнулся Валера. Скажу прямо, нашего отца хотят убить, — тихо сообщил я. «Никаких поспешных действий не предпринимай. Твоя задача — быть наблюдателем, и в случае, если начинает происходить что-то подозрительное, сразу сообщать мне. Это понятно». «Понятно», — кивнул Валера. «Есть лица, которые вызывают у тебя особый интерес. Могу подготовить для них ловушку». «Я ж сказал, не спеши», — шикнул я. «Какую ловушку ты собрался сделать?» «Я могу доставить яд с отложенным действием в их напитки», — объяснил Валера. «Если я не захочу, он их не отравит. То есть они могут спокойно выпить его и ничего не почувствуют. Но если ты скажешь, что кого-то из них нужно прикончить, я сразу спущу магический курок». «Ты овладел отложенным отравлением?» — удивился я. «Очень хорошо, Валера, это может пригодиться. Уверен, что случайно не спустишь курок». «На все сто можешь на меня положиться», — кивнул мальчик. «Тогда на всякий случай помести яд в вино графа Виноградова и графа Куртасова», — попросил я. «Пока что это были единственные вассалы отца, которые вызывали у меня подозрения. Но никаких доказательств насчет их вины у меня не было, поэтому яд, активирующийся по щелчку пальца, — оптимальный метод предосторожности». С главнокомандующим Куртасовым я познакомиться еще не успел, но уж больно высок риск, что именно он передал данные туркам. Слишком подробно была описана информация в этом письме. Либо это сделал он, либо кто-то из приближенных к нему людей. «А теперь слушай, Валер», — добавил я, — «приступай к отравлению. Как только закончишь, сразу иди к отцу и ни на шаг от него не отходи. Я пригляжу за ним минут 5-10. Дольше держаться рядом с ним я не смогу. Это будет выглядеть слишком подозрительно. А вечно бегающего за отцом младшего сына никто подозревать не будет. Хотя тоже постарайся лишний раз никому на глаза не попадаться. «Не объясняй убийце, как прятаться в тенях», — улыбнулся Валера. «Приятно с тобой иметь дело», — усмехнулся я и похлопал его по плечу. «Приступаем». Однако, каким бы хорошим убийцей не был мой младший брат, я все же должен был перестраховаться. Пока отец переодевался из походной формы в парадную, я переместился в одну из служебных комнат и выключил там свет. Нужно призывать призраков. Я уже давно заметил, что в доме есть несколько неупокоенных душ. Самое время воспользоваться ими по прямому назначению. Раз они квартируют в нашем поместье, то пусть и платят за это доброй службой. Я прочел слова призыва и почувствовал холодок вокруг своего тела. В полной темноте разглядеть и так едва различимые сущности было вовсе невозможно. Но пробежавшие по коже мурашки намекнули о присутствии потусторонних слуг. «Следите за Матвеем Владыкиным», — приказал я. «Глаз с него не спускайте. Если кто-то попытается причинить ему вред, сразу же сигнализируйте мне. Взамен я буду поддерживать вас своей энергией, когда захотите». В моих ушах раздался гулкий вой, и призраки покинули служебную комнату. Я выждал минуту и вышел в торжественный зал. Отец спустился со второго этажа и сразу же начал приветствовать гостей, но только один мужчина ходил за ним повсюду, не отставая ни на шаг. Они беседовали как хорошие друзья, но именно это меня и насторожило. Лучше перепроверить. Я взял фужер с вином и, как бы невзначай, решил пройтись мимо отца и его собеседника. «О, отец!» — воскликнул я. «Не заметил, как ты вернулся. Заболтался с нашими вассалами». «Вижу, ты хорошо справляешься с моими обязанностями, пока меня нет», — улыбнулся отец. «Это хорошо, Константин. Тебе уже давно пора вникать в суть княжеских забот. Кстати, самое время тебе познакомиться с одним из моих главных вассалов». Отец указал на мужчину, что все это время следовал за ним. «Это граф Леонид Николаевич Куртасов. Он моя правая рука. Тот, кто заправляет всем Краснодарским краем в мое отсутствие». «Рад познакомиться с вами, Константин Матвеевич». Куртасов пожал мне руку и сдержанно улыбнулся. «А вот и тот самый главнокомандующий. На первый взгляд приличный человек, только мне хорошо известно, как обманчива может быть внешность». Куртасов повернулся к толпе гостей и кому-то подмигнул. Я заметил, как напрягся Валерка за спиной отца. Готов поклясться, что в этот момент он был готов спустить ядовитый курок. Однако я остановил его едва заметным жестом. Рано, пока еще рано. По зову Леонида Николаевича к нам подбежала зеленоглазая брюнетка. Сногсшибательно красивая. Не знаю, что в ней особенно привлекало взгляд. Специально подчеркнутые обтягивающим платьем формы. Или же горящие глаза, взгляд которых сразу же бросился на меня, как только она присоединилась к нашей компании. Моя ровесница, но своей привлекательностью может фору дать любой, кого я только видел на этом балу. Даже модель Елизавета Платицына и рядом с ней не стояла. Хотя, может быть, это дело моего личного вкуса. И я заметил, как напрягся отец, будто эта девушка появилась не вовремя. «Константин, это...» — замялся князь. «Моя дочь!» — улыбнулся граф Куртасов. «Анна!» «А что за недоумение в глазах?» — он рассмеялся. «Неужели отец еще не успел рассказать тебе о наших планах?» Одного этого вопроса было достаточно, чтобы понять, о чем дальше пойдет речь. «Моя вина», — признался отец. «Я забыл предупредить Константина. Сын, мы с Леонидом Николаевичем давно об этом поговаривали, но в начале этого года окончательно приняли решение, что хотим связать наши семьи браком». «Рада, наконец, с тобой познакомиться, Константин», — улыбнулась Анна. Отец мне много рассказывал о твоей семье и о тебе. Больше всего я ждала этот бал, чтобы поскорее с тобой познакомиться». «Отлично, в лучших традициях дворян. Никто даже не стал меня спрашивать. И предыдущего Константина Владыкина, судя по всему, в известность никто не ставил. Вот тебе жена, так надо, сынок». Скандалов, конечно, закатывать не стоит, это будет совсем неуместно. Но и молча есть эти новости я не намерен. А если не скажу сейчас, к концу бала уже все будут знать о помолвке. «Мы можем отойти?» — спросил я у князя. «Мне от Леонида Николаевича нечего скрывать. Говори здесь». «Ох, очень опрометчиво. Ну, хорошо». «И как это понимать, отец?» — спросил я. «Когда ты собирался мне рассказать о помолвке?» Отец нахмурился и прикусил нижнюю губу. Он напряженно взглянул на графа Куртасова, после чего добавил. «Пойми, Константин, в те времена, когда я договаривался об этом, ты практически не участвовал в делах семьи, поэтому мне пришлось умолчать. Но сейчас-то ты должен понять. Анна прекрасная девушка, а наши семьи уже давно знают друг друга. Я ведь не просто так сделал Леонида Николаевича своей правой рукой. Он очень могущественный маг, влиятельный дворянин и хороший полководец». «Ну что вы!» — смущенно прикрыл глаза Куртасов. «Вы преувеличиваете, Матвей Ионович!» «Понятно, спорить на эту тему нет смысла. Лучше пока что принять происходящее как данность. Тем более, самой помолвки еще не было, и если я не захочу заводить семью с этой девушкой, то и разорвать этот договор смогу в любой момент. Другой вопрос — репутация нашей семьи, которая пострадает». «На сегодняшнем балу будет подписан договор о помолвке», — будто прочитав мои мысли, заявил граф Куртасов. «Мы потому и проделали этот путь». «Конечно, Леонид Николаевич, давайте обсудим детали без наших детей», — ответил ему отец, осознав, что я собираюсь оказывать сопротивление. «Константин, Анна, почему бы вам не познакомиться поближе? Нечего прозябать со стариками весь вечер. Не зря же мы подготовили такое пиршество». Отец не стал дожидаться моего ответа, подхватил Куртасова под руку и увел подальше от толпы. Но эта проблема беспокоила меня меньше всего. Подпишут они эту помолвку или нет, плевать. Аристократы любят заключать эти насильственные браки. Меня вопрос их бумажек сейчас не волнует. Куда важнее, что среди нас затесался предатель, и его нужно найти как можно скорее. «Ну что?» — улыбнулась Анна и, обхватив руками мое плечо, прижалась ко мне. Причем сделала она это явно намеренно. Нельзя просто взять и случайно просунуть руку человека между своих грудей. «Как проведем вечер? Может, расскажешь мне что-нибудь о себе, Костя? Ты ведь не против, если я буду тебя так называть? Мы ведь уже практически женаты». Как говорил мой учитель, есть две вещи, с которыми никогда не нужно спешить. Прыгать в гроб и жениться. Если, конечно, ты уже не лич. Лич восстанавливает силы в своей гробнице и редко связывает себя узами брака. В первую очередь, потому что никто и взглянуть не захочет на его кости. Но если уж кто-то найдется, можно и поспешить с бракосочетанием. Один нюанс, я не лич. Пока что. «Не торопи события», — ответил я, всматриваясь в гостей. Призраки сновали туда-сюда, но так до сих пор и не нашли человека, который мог представлять потенциальную угрозу для моего отца. «Может, сходим потанцевать?» — предложила Анна. «У меня еще много дел», — постаравшись улыбнуться, ответил я. «Предлагаю пообщаться чуть позже». Я проскочил в толпу, намереваясь отделаться от навязчивой Анны Куртасовой, а заодно подслушать разговоры других дворян. Однако девушка умудрилась протиснуться вслед за мной. Она вновь схватила меня за руку, прильнула к моему уху и прошептала. «Да чего ты такой напряженный? Расслабься. Папа разрешил мне задержаться у вас на ночь, так что...» Анну кто-то толкнул в плечо, и девушка ухватилась за меня, чудом удержав равновесие. «Это что еще такое?» — прикрикнула она. «Аккуратнее!» «Ох, прошу прощения, госпожа!» — доигранно поклонилась врезавшаяся в Анну Куртасову служанка. «Очень хорошо замаскированная служанка. Я не сразу узнал под формой официантки Софию». «Ради солнца, не держите на меня зла!» Вновь поклонилась София и протянула нам поднос. «Вот, возьмите вина, достала самое лучшее из погреба». «Хм», — фыркнула Анна, — «то-то же». Девушка подхватила фужер. Уследить за движением рук Софии было сложно, но я заметил, что из 10 фужеров служанка подтолкнула Анне самый крайний. И это неспроста. Я усилил обоняние с помощью магии и вдохнул запах напитков, и от одного из них разило зельем правды. София улыбнулась мне и исчезла в толпе. Молодчина, сделала все ровно так, как я просил. У нас оставались запасы зелья правды, а потому я велел Софии добавить его в вино тому, с кем мне предстоит серьезный разговор. А судя по тому, как активно навязывалась Анна, поговорить для начала стоит именно с ней. Все взаимодействие семьи Куртасовых со мной строилось вокруг темы помолвки. Слишком уж они ею озабочены. И это неспроста. «Хорошо, Анечка», — улыбнулся я и обнял девушку за талию. «Раз хочешь познакомиться со мной поближе, давай пообщаемся. Но для начала выпьем за предстоящую помолвку». В глазах Куртасовой промелькнул пугающий огонек. Я понимал, что означает эта эмоция — чувство победы. Анна, к моему удивлению, залпом осушила фужер. Я с трудом сдержал смешок, уж больно не по этикету это было. Но это даже к лучшему. Зелье подействует сильнее. «Скажи, Анечка, а почему вы с отцом так хотите поскорее заключить этот брак?» — спросил я. «Ну как же!» — улыбнулась она. «Владыкины и Куртасовы — самые влиятельные семьи Краснодарского края. Нам от рождения суждено быть вместе, понимаешь? А если учесть, что после гибели твоего отца мы с тобой...» Она осеклась. Она отпустила мою руку и провела платком по вспотевшему лбу. «Прости, что ты только что сказала?» — спокойно спросил я. «Не расслышал». «Я сказала...» — девушка напряглась, готовясь правильно подобрать слова. «Что мы с тобой станем князем и княгиней, когда твой отец умрет? А поскольку мой папа на тот момент будет еще жив, мы сможем влиять на... Боже, да что же это такое?» Я мирно попивал вино, слушая откровения Анны. «Интересный план», — кивнул я. «У вас с отцом просто прекрасный ход мысли, Анечка. Мне интересно, быть может, вы еще и нашим врагам продавали информацию?» «Мы...» — замялась Аня. Девушка не успела закончить фразу. Гости в другом конце комнаты зашумели. Я ставил свою невесту позади и рванул к источнику шума. Кажется, вокруг отца поднялась какая-то суматоха. А ведь он как раз пошел подписывать договор о помолвке. Странно, если ему угрожает опасность, почему призраки меня не предупредили? Однако, когда я подбежал к отцу, представшая передо мной картина тут же дала мне все ответы на вопросы. Леонид Николаевич Куртасов упал на колени, а из его рук со звоном выпал кинжал. Отравленный — это очевидно. «Дело сделано», — появившись за моей спиной, прошептал Валера. «Теперь понятно, почему призраки ничего мне не сообщили. Потому что мой младший брат уже сделал все так, как я просил. Подстраховал отца и весьма успешно». «Смертельно отравил?» — спросил я. «Нет, только парализовал мышцы», — ответил Валера и вновь скрылся в толпе. «Что происходит?» — напрягся отец. «Леонид?» «Видимо, Леонид Николаевич сам случайно поранился собственным кинжалом», — заключил я. «Я только что говорил с его дочерью, отец. Эти люди предали тебя, хотели совершить покушение». К графу Куртасову подбежала Анна. Она была до смерти напугана. Девчонка не понимала, почему рассказала мне всю правду, но разбираться в этом уже никто не станет. Все доказательства налицо. «Это правда?» — свирепо произнес отец. Его голос эхом разнесся по торжественному залу. «Чистая правда!» — кивнула Анна и вновь зажала рукой рот. «Уведите их!» — махнул рукой отец, отдав приказ службе охраны. «С Куртасовыми я разберусь позже. Друзья!» — отец обратился к гостям. «Ситуация под контролем. Продолжайте пир. С этим недоразумением разберется моя служба безопасности». Отец хотел восстановить порядок, не дать балу превратиться в место преступления. Возможно, гости смогут успокоиться, раз убийство не свершилось, но судачить о покушении будут всю ночь. Я с облегчением вздохнул, осознав, что главная опасность позади. Обсудить эту тему с отцом лучше всего после окончания пиршества. Главное, что убийца, схваченный главе рода Владыкиных, больше ничего не угрожает. И стоило мне об этом подумать, как в моих ушах раздался оглушительный шепот. Сразу три призрака пытались мне что-то сообщить. «Тише, тише, по одному!» — шикнул я. «Шкатулка! Проклятый артефакт! Хотят вручить твоему отцу! Он погибнет! Все погибнут!» — произнесли призраки. Неужто кто-то еще решил воспользоваться суматохой? Проклятье! Из-за раскрытия Куртасова всплыл еще один убийца. Видимо, решил, что другого шанса у него может не оказаться. Нужно поскорее его найти, пока артефакт не попал в руки Владыкина-старшего. Я поднял взгляд на отца и обнаружил, что один из вассалов, преклонив колено, протянул Матвею Владыкину деревянную шкатулку. «Дело государственной важности, Матвей Ионович», — произнес мужчина. «Откройте, сами все поймете».